Глава 51. Известие о гибели Михаила достигло Твери уже весной. Подтаивали на солнечных склонах сугробы, и тяжело оседал плотный, напоенный влагой снег, и сани виляли на раскатах, оскрезаясь словно по маслу, и птицы кричали дружно и оголтело, и синие тени ложились на снег от лапчатых елей и жемчужно-розовых тел молодых берез, когда торопливые вершники, раскидывая копытами тяжелое крошево ледяного наста, домчали сквозь бешеный ветер весны невозможную весть. В княжьем тереме смятение. Бегают слуги, спешат куда-то, слепо тыкаясь по углам сенные боярыни и холопки. Требуют сыновей, а Дмитрия нет, как на грех уехал в Кашин, и никто не знает, как сказать княгине Анне, когда ж подступиться к ней. Девка-швея забегает в горницу, видит госпожу за пялами. Маленький княжич Василий играет у ног матери и возится на ковре, расставляя глиняных расписных коней. Девка всплескивает руками, убегает. Анна смотрит строго, порядок научилась блюсти не хуже покойной свекрови. И вдруг, осторожно воткнув иглу в шитье, белеет и, откидываясь к стене, почти теряет сознание. Когда, наконец, заходит старая боярыня и говорит, нахрабрясь о смерти князя, Анна уже оправилась и встречает злую весть с мужеством, удивляющим окружающих. Никто не ведает, что она хоронила его уже давно, с того часа прощания на Нерли, когда чуяло сердце, отправляло князя на смерть. И теперь по лицу давешней девки сразу догадала, зачем и почему суета в доме. Избивчивый рассказ боярыни лишь повторяет ей то, о чем поведало едва не остановившееся сердце. Дмитрий прискакал к вечеру третьего дня. Глянул бешено, узнав, что тело отца схоронено на Москве, заскрипел зубами, хотел собирать полки, а она остановила сына, долго успокаивала, увещала. Ни полков, ни сил собрать было немочно теперь. Взамен того приходилось кланяться московскому князю. По совету епископа Варсонофия в Москву вместе с ним отправилась сама великая княгиня Анна. Но на Москве великого князя Юрия не оказалось, а не Иван Данилович, и никто из бояр не взял на себя смелости выдать без Юрия тело Михаила его жене. Правда, приезд княгини Анны с тверским епископом породил на Москве смятение. Началась беготня, пересылки из дома в дом, из терема в терем, торопливые съезды бояр, глухая молвь на торгу. Пока Анну принимала у себя Елена, супруга Ивана Даниловича, и во все глаза смотрела рабея на скорбный иконописный лик высокой, сухощаво стройной тверской княгини, разглядывала, девясь ее руки с долгими перстами, будто изографом неким выписанной на иконе, подчивала, едва не роняя слез от того, что тверская княгиня почти не прикасалась к еде, шпыняла девок и сама проверяла, как постелили постелю для высокой гостьи. Пока посадский народ толпился и заглядывал, увидеть бы жонку Михайлы. Красавица бают, а уж ликом такова скорбна. И, батюшки, не толкуй, на саму-то прикинь, хошь и свобод мужика потерять, не приведи Господь, а уж... И тут, поджимая губы, кивали значительно, округляя глаза. Как-то все вдруг почуяли почтение и даже любовь к убитому тверскому князю. Пока все это творилось, и княжеские вершники летели во Владимир, весть растекалась по градам и весям земли, порождая смуту и толки. Земля, ждавшая татарского погрома, теперь, гибелью князя, избавленной от ужасов войны, робела вдруг, и в глухом ропоте ее все явственнее начинало сквозить запоздалое «Лучше бы мы, лучше бы уж нас». Инок Богоявленского, что под Москвой у монастыря Алексий, оставив обитель, еще до зари вышел в путь. По отвердевшей с ночного заморозка дороги он достиг города и, миновав Подол, позднейшее Зарядье, твердо и наступчиво ударяя посохом, шел, с неосознанным удовольствием вдыхая утренний морозный воздух по старой Коломенской дороге на Крутицы, где сейчас, по слухам, пребывал проездом из Смоленска митрополит Петр. Алексей столь был уверен, что Петр тотчас примет его, что уверенностью это обезоружил привратников и митрополитчих служек в Крутицах. Его допустили, даже не спросив, кто он в ограду подворья, а когда хлопотливый служка сбегал в покой и назвал Алексия, то и к самому митрополиту Петру. Петр внимательно разглядывал стройного бледного инока с кленовидной бородкой, узнавая и не узнавая в нем черты того боярского отрока, что некогда приходил к нему беседовать вместе с княжичем Иваном. Спросил, где иночествует Алексей, осведомился о здравии родителей его, Федора и Марии Беконтовых, о братьях и сестрах Алексея. Дождав, когда вышел служка, Алексей прямо приступил к тому, ради чего покинул обитель свою и пришел сюда, в Крутицы. Твердо глядя в очи митрополиту, как бы вбирая глазами его большое горбоносое лицо и просторные худощавые плечи с ниспадающим на них льняным подрясником, и эти руки художника, и седину, и уже легкую согбенность стана, и всю окружающую митрополита подчеркнутую простоту покоя, ничем не украшенного, вбирая все это единым лучом своих прозрачно-глубоких, юношески не отступных и требовательных глаз, Алексей вопросил, можно ли благословить преступление. Епископ в Арсенофе и сама княгиня Анна уже встречались с Петром, но Алексей не знал этого, и Петр, коему не стоило бы труда просто отослать от себя юношу, даже и не стал о том говорить». В вопрошании молодого инока чуялись боль и смятение высокого духа, и оставить их безответными стало бы грешно пред Господом. Петр помолчал, давая Беконтову сыну успокоиться, подумать и прийти в себя, вздохнул и по юношескому трепету Алексея, поняв, что до того начинает доходить невысказанное Петром, но молчаливо переданное участие, выговорил. «Не благословлять и не проклинать дела света сего пришли мы в мир, а учить добру и приуготовлять к жизни вечной. Власть церкви горняя, и царство Христово не от мира сего. Сказано бо есть кесарю кесарева и Богу Богова. Воспитывай в духе Божьем, а о делах земных оставь заботу князьям». Помолчав и пригорбясь, он добавил с легким вздохом. «Зло, как волны на море, что идут чередою, за подъемом провал. Да не устанем в боренье, да не смешаем вечное с временным и скоро приходящим в сердце своем, что наши земные жизни и века лет для Господа». Слова сами по себе, занесенные в хартии, мало о чем говорят. Больше глаголит сердцу звучание слов, дух и печаль, сердечное тепло глаголющего. Алексей понурил голову. Было тихо, так тихо. Молчал бор за узким окошком покоя. Шум Москвы совсем-совсем не доносился сюда. И дыхание иного, веяние вечности легко коснулось разгоряченного чела. «Помолим вместе Господа, сын мой!» — тихо попросил Петр, и Алексей, очнувшись, встал на колени рядом с митрополитом. Слова молитвы, древние, бесчетно повторяемые слова, как тихий весенний дождь, спадали на его израненную смятенную душу и приносили тишину и покой, то необходимое, что нужно для неустанных трудов духовных. По весенней подступившей распути стало не добраться ни от Москвы до Владимира, ни от Владимира на Москву. Великая княгиня Анна с трудом воротилась домой, в Тверь. Пережидали паводок, потом снаряжали посольство. Ехать во Владимир к Юрию должен был Александр. Самого Дмитрия, заступившего ныне место отца, Анна не отпустила, справедливо опасаясь, что Юрий может забрать его в полон и не выпустить, как сделал он это когда-то с рязанским князем. В пересылках и переговорах прошли май, июнь, июль. Юрий то принимал, то не принимал Александра, чванился, суетился, выставлял всякие неисполнимые требования, сетовал, что боится нарушить покой праха, уже захороненного в Спасском монастыре. Между тем держал у себя Константина и бояр Михайловых, привезенных им из Орды, но, требуя выкупа за них, то не соглашайся на выкуп». Княжич он сводил со своей дочерью, Софьей, что была старше Тверского княжича, держалась независимо, и Константин, с тайным страхом глядя в завораживающие голубые глаза московского родича, начинал чуять, что ему не уйти, и что здесь означено разрешение его судьбы. Твердый носик московской княжны, вся ее гордая, чуть заносчивая стать, упрямый в отца Поров, начинали действовать на его смятенную, потерявшую основу и жизненную опору душу. И уже тайная жажда спасения и покоя сама начинала толкать его в объятия дочери Юрия Даниловича. Своего зятя уж не тронет, так можно было изъяснить, хоть сам Константин и не понимал так и не признавался себе в том, его робкое чувство и робкое тяготение к московской княжне. Все, что говорил Юрий тверским послам, все его увертки и недомолвки прикрывали сложное и ему самому не совсем понятное даже ощущение. Убив Михаила, добившись вышней власти, став, наконец, великим князем Владимирским, Юрий вместо ослепительной радости почувствовал вдруг странное умаление себя самого. Все эти годы отчаянной борьбы, ненависти, призрачных побед и тяжких поражений Михаил, словно исполинская тень, застил для него все, заслонял, как может заслонять солнце величавая колокольня или собор. Но вот собор рухнул, и вдруг оказалось, что не только застил он свет, а и сотворял высоту. Света не стало больше, но слабее тени и ниже, более плоской оказалась земля. Так и после убийства Михаила Юрий на первых порах не совсем понимал, что ему нужно делать, и потому еще держал тело Михаила, странно нетленное, у себя на Москве, как некий талисман, придающий ему силы. И не одни только дела и события увлекли его потом в Новгород. Отдав, наконец, прах Михаила, Юрий как-то сразу потерял интерес к Москве. Еще одно заставляло его юлить и отказывать тверичам. Он попросту боялся расстаться с трупом. Казалось, что даже и мертвому Михаиле стоит только уйти от него, и опять и вновь подымет великий тверской князь победоносную рать на него, Юрия. Уговорил московского князя отдать тверичам тело Михаила митрополит Петр. «И ты смертен!» «И тебе предстоит могила», — твердо сказал он старшему Даниловичу. «Не оскорбляй праха. Оставь ненависть и вражду здесь, по всю сторону жизни. Там ее нет все равно. Там покой и радость, и свет». И Юрий, сломленный мнением всей земли и суровой наступчивостью митрополита, сдался. Согласился выдать тело. И вот уже в августе посольство тверичей с попами и игуменами прибыло в Москву. Юрий, наконец, отпускал захваченных тверских бояр, отпускал Константина, предварительно обручив его со своей дочерью, и возвращал гроб с телом Михаила Ярославича. С пением молитв гроб был поднят, освящен, и, сменяясь, на плечах понесли его к лодьям тверские бояре и именитые торговые гости. Чтобы не растрясти и не обеспокоить инако княжеского праха, его везли по рекам медленно и к Твери подвозили тоже на лодьях по воде. Крутые волжские берега чернели и пестрели народом. В траурных, белых и темных одеждах вышли встречать своего князя тверичи. Княжеская семья, Дмитрий, Александр и Анна с Василием, встречали тело в насадах на Волге. Епископ Варсонофий с причтом, крестами и хоругвями, и весь народ из града, ближних и дальних сел и весей на Брезе. Было уже 6 сентября, и первое золото осени проглядывало в листве дерев над кровлями посада и около огородья. Так же, как и всегда, привычно реяли, ширяясь в струях свежего волжского ветра, птицы над крестами и маковицами собора. И князь отдыхал, смеживши очи, и уже не было колоды на вы его. Пролежавшее чуть не целый год тело было цело и не обезображено тлением, только почернела и ссохлась кожа лица и рук, заметно опали, прилипли к костям усохшие мускулы, и весь он стал успокойнее, костистей и тоньше. Синяя вода дробилась мелкой волной, насады стукнулись, смыкаясь боками. Княгиня Анна, подобрав долгий подол саяна, первая ступила в погребальную лодью, подошла к открытому гробу и долго-долго, не чуя подступивших одесную и ашую старших сыновей, глядела на родимое, чудесно не поддавшееся тлению лицо. Потом тихо поцеловала мужа в лоб, и горячие крупные слезы упали ему на лицо, и она стала причитать шепотом, почти беззвучно выговаривая древние слова, от века известные на Руси каждой женке, теряющей своего ладу. Когда лодии приблизились к причалу, от воплей плача народного не слышно стало церковного пения на берегу. Вопили и причитали все жонки и у воды, и выше, на круче, и там, у самых заборол городовой стены. Плакали, роняя тяжелые слезы мужики, и теснилась толпа, мешая сдвинуться гробу. И долго-долго, едва пробиваясь сквозь плачущих, падающих на колени горожан, несли раку с телом Михаила до церкви. И тут у церковных врат на многие часы гроб был остановлен ради тьмы, жаждущих проститься с прахом князя своего. И шли, и падали, и касались гроба, и плач, и стенания не смолкали много часов. Князь лежал, смежив очи, совсем тихий, скорбный и прямой, с потемневшим и высохшим ликом, и принимал посмертную дань памяти и любви сограждан своих. Уже поздно вечером тело было занесено в Спасский собор, некогда строенный самим Михаилом, и здесь отпето и положено одесную на правой стороне посторонь гробниц преподобного епископа Симеона. Так достиг он, наконец, родины и успокоился в родимой земле. Спасский собор, хотя и сильно перестроенный в 16-17 столетиях, достоял, однако, в бурях и катастрофах веков до наших дней и был срыт вместе с могилой князя Михаила в 1937 году.